Снятие ограничения на развитие мудрости и интеллекта. Бесконечная регенерация ур. 47-13%. Пассивный. Фантастическая регенерация, позволяющая вам отращивать любые утерянные части тела. Плюс ур навыка ур навыка хп мин. Затраты. Происходит затрата МП из пищевого запаса МП, СМ, магический метаболизм. Материализация ур 48-98%, активный, Е равно МЦ2, затраты, вариативно, временная артефакторика ур 1-9%, пассивный, создание неразрушимых временем артефактов, создание артефактов остановки времени, внимание, артефактов, глобально обращающих ход времени не существует, маховик времени, нет, но артефакт, который откатит время для конкретного человека возможен, но никакого сохранения воспоминания из откачанного времени не произойдет, как и смешение человека по оси времени. Владение световым мечом Урмакс пассивный, владение силой Урмакс пассивный, Шичо Урмакс пассивный, Макаши Урмакс пассивный, Сарису Урмакс пассивный, Шиин Урмакс пассивный, Джемса Урмакс пассивный, Ниман Урмакс пассивный, Джуя Урмакс пассивный, силовая ковка Урмакс активный. Сераур 81-31%, активный, вы сжимаете ману в шар и выстреливаете ее в направлении объекта, затраты, вариативно, минимум 500 МП плюс 50 МП сек, Иераур 71-31%, активный, вы создаете защитное поле из силы, защита зависит от конфигурации вложенной силы, затраты, вариативно, минимум 500 МП, стрела смерти Урмакс, вы выпускаете в цель облако маны смерти, наносящий значительный урон цели, мертвые объекты начинают истлевать, урон, ур навыка мудрость затраты сил 100, затраты, вариативно, минимум равно 100 МП, прах Урмакс, вы можете обратить неживой не магический предмет в прах и восстановить плотность мудрости ур навыка 1000 МП, парсилтанк Урмакс, перенятое свойство, донор, крестраж Томаса Марвала Ридбла, пассивный, вы можете общаться на языке змей, поверхностное владение языком виверн, взгляд Василиска не действует на вас, плюс 25% к скорости развития ментальной магии, скольжение Урмакс пассивный, вы можете развивать большую скорость, скользя по любой поверхности, тип поверхности и направление вектора силы тяжести значения не имеет, жертвенный огонь Урмакс, раз в месяц вы можете пожертвовать свое тело и кровь, опционально, душу, стихии огня и получить 10 000 МП единомоментно. При жертве души вы имеете право загадать одно желание. Если исполнение желания не в силах стихии огня, ваша душа получает 100% сродство с огнем и возвращается в круг перерождений, шанс инкарнировать огненной сущностью, ифрит, дракон, виверна, феникс, демон инферно, 99%. Стальная чешуя Урмакс активный пассивный. Ваша чешуя прочнее стали, закаленной цвергами. Но помните, неуязвимых не существует. Активно. Снижает входящий урон на 95%. Сопротивление магии 95%. Пассивно. Снижает входящий урон на 50%. Сопротивление магии 50%. Тропы огня Урмакс активный. Вы можете перемещаться на стихийный план огня и по тропам огня, доступный только огненным созданиям и магам грани мира. Внимание! При развитом сродстве возможен переход с огненного плана одного мира на огненный план другого. Плюс 5% сродства с огнем. Затраты. 100 сродство с огнем 10 МПКМ. Вспышка пламени ур 65-42%. Активный. Вы можете выпустить в мир часть того огня, которым, по сути, и являетесь. Выброс маны со стихийным окрасом. Огонь. Контроль формы и воздействия маны. Возможно добавление в огню еще ур навыка 10 стихий, не менее 1, сродство с которыми не менее 50%. Добавление стихии воды занимает 2 ячейки и требует сродства со стихиями вода и огонь не менее 75%. Затраты. Вариативно. Глаза бездны ур 4-98%. Активный пассивный. Активно. Вашими глазами на мир смотрит бездна. Не каждый в силах выдержать ее внимание. Позволяет вам ввести любое существо в анабиоз и паралич, торпор, успех, да или нет, зависит от разности уровней, количества мудрости, воли и интеллекта, уровня навыка телепатия, атакующий, окклюменция, атакуемый, сопротивление ментальным эффектам. Внимание! Взгляд не действует на старших, в иерархии бездны, и хаотические, безумные, существа, малковиан, богов, архидемонов, демонов хаоса, смотрящих, ситхи. может не сработать на сущности, имеющие надстройку души система и сумасшедших. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше, интеллект мудростью персонажа 10. Ваши глаза имеют вид двух, зависит от расы, бездонных колодцев. Ваши волосы парят черным дымом. Пассивно. Цвет ваших волос всегда черный. На вас не действуют иллюзии, вы их видите, если желаете того, но, в то же время, воспринимаете и мир без них. Врата бездны ур 18-13% активный. Вы можете открыть черный провал, который является вратами в бездну. Лучше бы звучало глубины бездны, но у нее нет глубин, как и окраин. Она есть везде и одновременно нигде. Затраты. Нет, но если через врата проходит кто-то, кроме вас, он затрачивает 100 000 на проход и еще 10 000 МП мин на поддержание существования. Вы не тратите МП на пребывание в бездне, восстановление всех энергий плюс 100%, эффект путник бездны. Иллюзорный барьер Урмакс. Создание иллюзорных барьеров. Создание пустого барьера. Создание временного барьера. Изменение скорости течения времени на 100%. Создание тренировочного барьера. Ускоренная регенерация ХП и МП. Создание барьера с любыми тварями, которых вы только можете вообразить. Разрушение барьера Урмакс. Разрушает иллюзорный барьер. Сродство со стихиями. Тьма – 50%. Смерть – 60%. Хаос – 30%. Жизнь – 55%. Земля – 5%. Огонь – 10%. Вода – 5%. Воздух – 1%. Жизнь – плюс 99%. Палочка. Свет – плюс 98%, палочка, порядок, плюс 98%, палочка, хаос, 57%, палочка, огонь, 48%, палочка, воздух, плюс 48%, палочка, инферно, плюс 55%, палочка, смерть, плюс 57%, палочка, тьма, плюс 57%, палочка. Сотворение заклинаний демонов Инферно облегчено на плюс 50%, палочка. Отношения с фракциями. Светлые, плюс 200, симпатия. Темные, плюс 315, симпатия. Хогвартс, 200, симпатия. Том Риддл, плюс 10 тысяч, кровный брат. Альбус Дамблдор, 200, легкая симпатия. Пожиратели смерти, плюс 2100, интерес. Орден Феникса, плюс 220, симпатия. Отношения с фракцией Хаоситы, плюс 1100, интерес. Отношения с фракцией Сторонники Порядка, минус 1000, неприязнь. И да, навык копирования, это именно то, о чем вы подумали. Он позволяет скопировать и аспект существа, без поглощения души. Увы, это лето не пережила семья Дурсли, когда я, будучи изрядно злым на одного лича, заглянул к ним на огонек. Они начали что-то мне предъявлять, что-то требовать, обзывать. Взрыв бытового газа, бывает, случайность. Два взрыва, тоже бывает. Так что кошатница подтираненавистница, как и ее уродливые кошки, больше никогда не увидит рассвет. Нет, не обратил, мне просто не понравилось, что она подошла, попыталась проклясть меня какой-то гадостью на основе некромантии и оттащить куда-то. ХМ, обязан быть опекун, а он и есть, мистер Люциус Малфой. В отличие от Дурсли, с его семьей мы живем душа в душу, всегда интересно поговорить с умным и понимающим человеком. И нет, он думает, что я просто человек, боюсь, если бы он знал о моих возможностях, сидеть и диспутировать со мной о политике и экономике, ему было бы несколько неуютно. Дорогие ученики, простер руки вставший Дамблдор, позвольте поприветствовать вас в новом учебном году в замке Хогвартс. В силу определенных причин шляпа основателей была уничтожена в прошлом году, однако нам удалось найти ей замену. Аргус. В зал своей ковыляющей походкой вошел старый Сквиб. На руках у него лежала реплика шляпы, точная внешняя копия. Но чары разительно отличались. Самовосстановление, защита, голосовой модулятор или гелиментационный маяк для директора. Серьезно? И это пропустили? Впрочем, ссориться с ДДД все равно пока никто не рискнет, так что, скорее всего, даже если я отпишу анонимку в Аврорат, ничего не будет. Но так, замок, создать помехи для лиггелеменции Дамблдора, позволять считывать только характеристики для распределения, вынудить распределять правильно с точки зрения замка, уходит безмолвный приказ. Слушаюсь, возвращается образ согласия. Да, замок разумен, но этот разум чужд всему человеческому, основатели не знали, или решили изначально проигнорировать то, что в столь мощном магическом поле даже камни за века обретают некое подобие сознания. Ага, церемония как раз в самый разгар вошла. Пора попугать нашего попугая. Пов Альбус Дамблдор. Привет, Альбус. Разносится в зале слышимый только мне голос. Оно здесь. Рука против воли лезет в рукав за палочкой. А-а-а, ты выучил новое заклинание? Надеюсь, оно будет получше прочих. Хэммм, высший экзорцизм прошел как-то не очень, верно? Хотя Авада у тебя получилась просто великолепная. Несложно было тащить школу на себе, а теперь-то нету заместителя, на которого можно свалить всю работу. Я продолжаю молчать и не смотреть в эти алые глаза, раскаленными углями горящие на знакомом лице. Если я отвечу, то от славы маразматика отмыться будет почти нереально, а трон подо мной и так ощутимо качается. Причем, непонятно, с какой стороны, чистокровные сидят ниже травы, тише воды, даже эрзац шляпу пропустили почти без споров, как будто гиены, которые притаились и ждут, когда же лев убьет антилопу. И, как будто этого мало, этот призрак повадился приходить ко мне по ночам и напоминать о моих ошибках. Их немного, но от этого приятнее не становится, увы. Ну, ничего, закончится этот ужин и я попробую убить это, снова. Но теперь двери и окна будут закляты на непроницаемость. А пока остается только игнорировать издевательство этого существа. По непонятной мне причине, он не применяет свою силу, а лишь рвет душу острым языком. Это можно вытерпеть, но боже, как же хочется всадить в него пару ават. Йенгпов хорошо держится, и не скажешь, что у него за плечом стоит тень и рассказывает ему про то, как поживает его сестренка Риана. Жестоко, бесспорно, но нужно максимально дискредитировать идею о том, что к магическому миру можно подходить с позиции магловского мира и фэнтези. Это настоящий мир, а не бесплодные измышления авторов глупых книг. А для этого нужно в первую дискредитировать ДДД, иначе если просто бросить его в тюрьму, благо есть за что набрать на 3 года непрерывного расстрела, рано или поздно появится кто-нибудь альтернативно одаренный и скажет, что бедного Дамблдора оболгали и во всем он был на самом деле прав. Давайте устроим переворот и дадим мне власти. Суд с нацистами не прокатило, признали, что это отвратительно, ужасно и вообще нельзя разумных делить по расовому признаку, но прошло всего полвека и вот уже вновь повылазили продолжатели славных традиций Третьего Рейха. Да, они поменяли вывеску, но суть не изменилась. Значит, нужно не судить Альбуса за развал магического образования в Англии, убийство, подлог, шантаж и еще пару десятков статей, а сначала показать всем безумное пугало. А чтобы его клевреты не начали мыть черепа подрастающему поколению о благости павшего белого короля, нужно выбить их. МакГонагалл и Хагрид в минусе. Люпина оборот не загрызут, как только он сунется в леса, предателей нигде не любит, а кем он еще может быть, если получал деньги за наводку на временное селение оборотней, добровольно, или под действием закладок, уже не суть важно, оборотням плевать на высокие материи, а нам ни к чему ради врага ставить под удар своего человека. Вы же не ожидали, что я, теряя тапки, кинусь спасать невинную, возможно, душу. Тонкс, ну, технически, именно мне она никто, мы даже не знакомы. Но нет, чистки в Аврорате будут иметь место, точнее, уже начались, но они выглядят как штатная проверка на правпригодность с попутным вычищением всего инородного. Однако, не все в магической полиции трудились на всеобщее благо под принуждением. Кингсли Бруствер, например, сливал Дамби служебную информацию абсолютно добровольно из песней. Нет, он жив, но как только Альбус уйдет, любитель фиолетовых мантий, равно как и Уизли, и еще пара сотен фамилий, отправится в Азкабан. Блек, будем посмотреть. Если с порога начнет пытаться делать странные вещи, в расход. Как я уже говорил, родственники этого тела мне, никто. Кстати, ритуал кровного родства это подтвердил. Мое вселение оборвало все нити обетов и обрядов, завязанных на Гарри, а душа преобразовала ДНК и магическую подпись. Так что от Гарри Поттера у меня только внешность, имя и 4 года жизни тела. Вот такие вот пироги с котятами. А теперь, когда все ученики разошлись по спальням, я могу спокойно покинуть свою комнату. Только Доппи оставлю, чтобы была засветка на карту, будто бы я здесь. Проблемы на ровном месте никому не нужны. Шаг через бездну и вот уже тень Дамблдора, навык теневое подражание из дисциплины «Власть над тенью», выходит из-за спины Корнелиуса Фаджа. по Фальбус Дамблдор. Так, окна запечатаны, горгулья блокирована, лестница вращается в обратном направлении. Покои опечатаны лучше, чем сокровищницы некоторых стран. Вроде, все сделал, пора ждать гостя. Зеленые языки огня отвлекли меня от размышления о тактике боя с Обскуром. А что это оно, я почти полностью уверен. Здравствуйте, Альбус. Радушно улыбнулся кругленький низенький человечек в неизменной шляпе-котелке. У меня есть важные новости для вас, это касается недавнего побега Сириуса Блика. Позвольте, я сяду. Да-да, конечно, Корнелиус, садитесь, обреченно заканчиваю я, видя, как силуэт министра обретает плотный контур и отделяется, становясь столь знакомой мне фигурой с ехидной улыбкой акульей пасти и алыми угольками глаз. О, у тебя гость, Альбус, какое совпадение. Главное, не убей его, иначе мое мнение о тебе упадет еще ниже. Гостей нельзя убивать просто так, только если очень хочется. Хихихикс, глупо пошутила тень. Не желаешь ли чая, Корнелиус? Лимонную дольку, вежливо спрашиваю Фаджа. Альбус, когда я мог отказаться от чашечки горячего зеленого чая? Тем более, ваша коллекция чаев в определенных кругах имеет репутацию изысканнейшей. Кто я такой, чтобы отказываться от возможности причаститься к прекрасному? Зачастил толстячок. Ага, великий гурман, так тебя раз так. Подтверждаю, коллега. Зеленый чай, раствор силоса. Вот черный, мечтательно закатил глаза второй гость. Нет, я не читаю мысли, у тебя все на лице написано, хе-хе. Кстати, а мне не нальешь? Парой пасов палочки переношу на стол вазочку с лимонными дольками, две кружки и заварник. Наливаю воду и моментально кипячу ее. Теперь, чай. Из коробочки в шкафу вылетает тугой шарик, белый лотос для Фаджа, и пара щепоток черного цейлонского мне. Нет, мне просто нравится этот чай, никакой мистики и магии. Насыпать, залить кипятком, чуть охладить. У вас не будет немного молока, директор? Как бы невзначай спросил министр. Легдилименции и прошутинки, моего домовика, принести немного молока. И сахар, пожалуйста. Вот ведь зараза, а? Пришел сказать абсолютнейшую ерунду, но мозг теперь тебе будет весь вечер есть. Кстати, зря ты ему полную чашку налил, он намеков не понимает. Кстати, а где мой чай? Я даже согласен молчать, пока этот не уйдет. Выталкиваю за ментальные щиты образ скрученных в интернациональный жест пальцев. Фи, как грубо. А ведь в твоем возрасте такие жесты делать просто неприлично. Впрочем, это верно для любого возраста, но для твоего вдвойне. Обвинительно ткнула в меня пальцем фигура. Ну и тьма с тобой, сам сделаю. Темный я достал из воздуха литровую кружку с надписью «Доброе утро», «Здравствуй», стресс, абсолютно не смущаясь, запустил руку в мои запасы, залил все кипятком из чайника. А Корнелиус все это время абсолютно спокойно пил чай и довольно щурился. Кажется, у меня дергается глаз. Может, я схожу с ума? Закралась в мою голову шальная мысль. С менталистами такое бывает. Да ну, бред. Так что же ты? Громкое прихлебывание из огромной чашки заставило меня чуть заметно поморщиться. Хотел мне рассказать? Мы установили, как он сбежал из Азкабана, обронил министр. Ну да, ты-то веришь в свою власть над невыразимцами Каир Азкабан? Сладкая иллюзия. Он оказался анимагом, незарегистрированным. Невыразимцы держали его в камере, в которой не было блокировки, вот он и сбежал, когда увидел заметку о Гарри в газете. Иными словами, невыразимцы решили почему-то его отпустить. Почему? Призрачная рука схватила лимонную дольку и закинула ее в такой же призрачный рот. Как он это сделал? Корнелиус, а почему же Блек сбежал именно сейчас? Это не первая заметка о мальчике, который выжил. И откуда у него газета? Выклинчил у охраны, наверное. А, не все ли равно? Почему? Махнул рукой чиновник. Сейчас, так сейчас, даже некоторая польза, не пришлось тратиться на перегон дементоров. Кстати, как они, не беспокоит школьников? По настоянию нового профессора трансфигурации пришлось отменить соревнования по квиддичу. Также наблюдается падение общего настроя школьников. Корнелиус, вы точно не хотите убрать дементоров? Для проформы спросил я. Увы, мы должны выловить Блика, а временные неудобства, ну, их можно и перетерпеть, верно? Ага, хочешь, я твою душу скормлю дементором? Временные неудобства, ты их переживешь, хмыкнула тень. Разве что с квиддичем нехорошо получилось, да, вы не думали повлиять на него? Увы, профессор Нот, аж слух режет, пожиратель-учитель, кошмар, весьма однозначно высказался по этому вопросу. Ну, Ничего, вот поймаем предателя Поттеров, а там уже можно будет и убрать охрану из дементоров. Кстати, вы ничего не узнали по делу о наследнике Слизерина? Нет-нет, я совершеннейшее не настаиваю, но если вы что-то заметили... Нет, Корнелиус, с самого конца года и трагической смерти Минервы о наследнике ни слуху, ни духу. Хаэм, Альби, а посему ты никак-то не рассказывал мне о насеем плиетке? Спросила тень, на секунду принимая облик Арианы. Ну что же, Фадж кинул подозрительный взгляд на кривляющегося призрака. Мое сердце пропустило удар, он настоящий. Значит, я точно не сумасшедший, просто эта тварь как-то маскируется. Ты ничего сейчас не слышал, Альбус, как будто сквозняк. БРРР, заработался, наверное. Министр взял со стола свой котелок и, нацепив его на голову, подошел к камину. Альбус, а я никогда не... Да проваливай ты уже! Закричало привидение и от всей души пнуло министра. Изумрудное пламя оборвало крик изумленного мага. Фух, знаешь, Дамби, если ты все еще его не шлепнул, то ты не светлый, а святой. Да чего же занудный тип? Тень подошла к столу и резким движением допила чай. Хотя, чаек у тебя и правда неплох, пожалуй, я возьму баночку, ты не против? Равнодушно бросила тень, сгребая банки из шкафа. Репети обскури иксартис максима. Очередь серебристых шариков поразила склонившуюся над какой-то безделушкой фигуру и бессильно разбилась о ее спину. Хаэм, ты что-то сказал? Задумчиво спросил призрак. О, вспомнил. Мне нужен обскур, спасибо, что напомнил. Как думаешь, если выпустить его в замке, что будет? Тень Дамблдора задумчиво почесала подбородок, начисто игнорируя попытки старика изгнать ее. О, а вот этого заклинания я не знал. Стоп, химерология, ты думаешь, что я химера? Разве я похож на что-то живое? Ладно, пора спать. Альбус, латная перчатка вновь устремляется к лицу старца. Йенгпов, этот год будет скучным, никаких важных событий в школе не произойдет, надеюсь. В крайнем случае, мой доппель и домовики поднимут тревогу. Да. Проблему молчаливости плотных иллюзий я решил подселением в их структуру духа, так что теперь никто не скажет, что я не был в замке. Алиби на любой случай. Я познавал интересные мне направления магии, артефакторику и алхимию. Мой доппель с младшим эфритом ходил на занятия, репутация молчаливого одиночки очень помогает. Все в замке текло размеренно, как патока. Точнее, патокой это было для меня. Для всех остальных постоянное присутствие дементоров где-то рядом было совсем не в радость. Некоторое время назад Фенрир, да, он пока еще вожак, хотя и осталось ему занимать этот пост недолго, сделал заказ в гильдию охотников за головами, на Люпина. Не стал терять такой шанс и взял контракт. Итого, душа одного оборотня, есть, аспект существа оборотня, есть, подозрения переведены на дементоров, только они умеют выдирать души из живых. Правда, в гильдии пытались отказать, но воспоминания о натравливании дементора на профессора смогли переубедить резко сбледнувшего с лица администратора. Хаэм, как я узнал, помните, в навык мастер-манипулятор ушел навык черный рынок, там не только конфетки продаются, и от того, что навык влился в другой, бонусы от него никуда не ушли, так что придется Дамби снова повести зати. Тоже проседание по репутации. Сложно с пеной у рта доказывать величие и недостижимость человека, с которым ты видишься на уроках 2-3 раза в неделю. Мистер Блек поступил умнее, чем в каноне и скрылся из страны. Даже не попрощался с крестничком, хнык-хнык. Хотя, так мне даже лучше, не нужно объяснять оборотню, что он лет так на 13 опоздал с появлением и теперь как бы слегка нафиг не упал, такой красивый, да с меткой Дамби. Также в мое поле зрения попала практически бесполезная для меня на данном этапе наука – ритуалистика. Нет, безусловно, поиграть в демона будет интересно, и вот тогда-то она мне пригодится, дай Боже, но сейчас. Сейчас я получил новый навык, в который тут же влил жертвоприношение. Ритуальная магия уродин 65%, пассивный. Вы знаете некоторые ритуалы и имеете не нулевой шанс выбраться из малого запирающего круга. Также получение этого навыка дало неожиданный плюс. Я наконец-то обзавелся личными домовиками, доппейдинки. Точнее, так они называются для посторонних. Имя. Доперштейн, доппи. Раса. Дух среднего круга. Подвид. Стихия разума. Возраст. ХП 00. МП 19452. 19452. ПП 1 845 200, 1 845 200, уровень 262, класс, маг, П плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний. Подкласс «Чародей», плюс 25% к скорости плетения чар. Класс «Псион», плюс 25% к эффективности навыков на основе ПП. Подкласс «Телепат», плюс 20% к навыкам ментального действия на основе ПП. Подкласс «Высший псион», «Бессмертная сущность», при перерождении теряет не более 90% прогресса навыков и 95% сил, гарантируется сохранение памяти. Класс «Наставник», плюс 50% к скорости передачи навыков. Подкласс «Учитель», избирательная моментальная передача навыков, прогресс переданного навыка не может быть выше ур-навыка учителя 10. Класс «Странник», плюс 25% к урону за пределами плана разума, плюс 15% ко всем характеристикам за пределами плана разума. Класс «Мастер чар», плюс 100% к качеству чар, минус 50% к затратам на чары. Сила – 277, ловкость – 396, выносливость – 5424, интеллект – 18452, рек – 28524, пепемин, мудрость – 28524, харизма – 16, свободных очков характеристик – 0, имя – Динкрум, Динки, раса – дух младшего круга. Подвид, стихия воздуха, возраст, ХП 00, МП 19520-19520, ПП 1852-1852, уровень, 69, класс, маг, плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний, подкласс, чародей, плюс 25% к скорости плетения чар, класс, странник, плюс 25% к урону за пределами плана воздуха, плюс 15% ко всем характеристикам за пределами плана воздуха. Класс «Мастер чар», плюс 100% к качеству чар, минус 50% к затратам на чары. Сила – 172, ловкость – 287, выносливость – 425, интеллект – 1852, мудрость – 224, харизма – 29, свободных очков характеристик, 0, чем я купил Даппи, ну, хотя бы тем, что иначе ему пришлось бы ждать еще несколько тысячелетий, чтобы самостоятельно покинуть план. Жизнь в роли домовика для духа, Ркшка от первого лица с системой поощрений в виде переработанной и окрашенной эмоциями маны, зачем она им, просто так, вкусняшка, хихикс, что-что, плохое обращение, про БДСМ слышали, некоторым нравится, учитывая, что контракты у большинства духов наследуемые и переходят от мага к магу, из поколения в поколение, всегда можно выйти из игры и уступить терминал очередному чудику с колонией ксеноморфов в голове, маги не заметят особой разницы. Также духи, чем старше, тем медленнее развиваются, а я обещал духам значительное усиление. Хе-хе, система – это чит. Ну и последнее, здесь, за пределами родного плана, они развиваются гораздо быстрее. Ну, по меркам духов, для смертных пара тысячелетий, именно столько нужно времени, чтобы дух среднего круга поднялся до старшего, если не использует какой-нибудь из обходных маршрутов, огромный срок, что я получил от них. Помимо пары домовиков, у меня появился аспект существа духа среднего круга в стихиях разум и воздух, что дало прибавку к ментальной сопротивляемости, не мне, добавила множитель 10 к запасу ПП и разблокировала сродство с воздухом. И главное, учитель, способный объяснить, как применять магию астрала, который, так или иначе, оперируют все духи, а также учитель по псионическим навыкам. Также от присутствия у меня в теле вселенного духа разума, сама по себе развивается шестая оболочка души, отвечающая за резерв и регенерацию ПП. В системе это отображается, как характеристика интеллект. Единственным светлым пятном в этом году, кроме визитов к Дамби, которые я в итоге переложил на специальное вампирское проклятие, было мое посещение одного вымершего города. По размерам он не сильно уступал Москве образца 2037 года, но был полностью населен различными монстрами, зомби, личи, скелеты, химеры всех мастей, люди, духи. Я решил проверить принципиальную возможность уничтожения такого крупного объекта имеющимися силами. Подземное плавание позволило мне быстро достигнуть центра города, а там, после зачистки на скорую руку, расчертил защитную 20-лучевую звезду радиусом метров 30, риск мне ни к чему. Телекинезом раскручиваю потоки воздуха, пока не образуется воронка, вырывающая и затягивающая внутрь себя целые куски зданий. А потом, я впустил в него адское пламя и отправил получившийся конструкт гулять по городу. Так, а теперь, немного шумерской магии. Длань Шамаша, именно так звалось заклинание, ветхий папирус, с которым мне удалось найти. Изначально оно не подразумевало использование палочки-усилителя, в крайнем случае применялся посох, в который можно было бы вложить заклинание. Мне удалось придать своему инструменту свойства посоха и даже привязать к душе, чтобы она буквально стала частью меня. Но сейчас я проверял саму принципиальную возможность создать подобное заклинание через палочку-усилитель. Рука завершает последний взмах, и в небеса устремляется невидимый луч. Теперь в космосе формируются огромные линзы, и 50-километровая колонна всесжигающего света обрушивается на город, а я в самом центре этой колонны. Хорошо, что подумал о защите. Интересно, эту жесть изначально придумывали для самоубийц, или же предполагался некий способ пережить это? Вряд ли кто-то поставил бы мага такой силы на роль брандеры, да и сам он не дурной, небось. Значит, защита есть. Осталось только найти и придумать ее. Хе-хе. Возможно, стоит напроситься в экспедицию разрушителей проклятий. Эти гробокопатели на гоблинской службе как раз этим и занимаются. Да, решено. Игнорируя сообщение о полученном опыте, шагаю через бездну к Гринготсу. 9-й час. Неважно, гоблины работают до 10, разумеется, я не имею в виду подземную часть банка, под землей работа не стихает никогда. Школьная мантия, не лучший наряд, вот черный плащ с глубоким капюшоном, как у Сидиуса, подходит больше, и телосложение, пожалуй, покрупнее. Так, бицепс чуть больше, лицо погрубее и поквадратнее, глаза пусть будут светло-карими, фактура кожи грубая, в небольших рытвинах, волосы и ресницы не нужны, на глаза татуировки в виде треугольников, по два на брата, один острой вершиной нацелен вниз, другой вверх, цвет лица нездоровый, бледно-желто-зеленый, как будто редко бываю на солнце или страдаю от повреждений желудка. Шрамы, да, от переносицы до уголка губ, еще один через весь лоб, чтобы никто не захотел связываться. Рост пусть будет 2 метра, запястья покрупнее и помазалистей. Хм, не считая шрамов, вылитый Дарт Бейн, только кожу чуть посерее, тяжелое детство на Альпатросе, как-никак. Да, и дисциплиной присутствия внушить всем вокруг, что я, жутко страшная жуть, с которой лучше не конфликтовать. Здравствуйте, Крутхц, пробасил я гоблину. Да-да, здравствуйте, мистер, вопросительно протянул воин. Бейн, Томас Бейн, и что же почтенный маг желает? Ну, встретиться с мастером-ритуалистом вашей расы для обогащения жизненного опыта, бесконечный источник дохода, абсолютную власть и какую-нибудь красотку с картинки, думаю, этого будет достаточно, абсолютно спокойно отвечаю цвергу. Но вы можете мне помочь только с трудоустройством. Скажите, к кому нужно обратиться для собеседования на должность разрушителя проклятий? КХМ, мистер Бейн, видите ли, у нас весьма жесткая кадровая политика. К кому мне нужно обратиться, как гвозди в гроб забиваю? Скажи, цверг, и я поговорю с ним сам. Уверен, мне пойдут навстречу. Применяю на зеленушку фобию на себя и взглядом ужаса сверлю его переносицу. Да-да, я провожу вас, резко вскакивает с высокого стула гоблин. Прошу за мной. Гоблин провел меня через одну из дверей, расположенных на дальней стене. Хех, да у них тут арки телепорта, сам Гринготс, всего лишь красивая вывеска. И как в каноне золотой Трия ограбила лес Тринджи. Внутренние интриги, хорошо шрама голову, все вокруг такое простое и понятное. Тем временем мы дошли до одной из дверей в коридоре, выточенном каменном тоннеле. Итак, молодой человек, чем вам может помочь банк Гринготс? Выжидающе спросил седой гоблин, глядя на меня своими водянистыми глазами. Рукхграхт, раса, цверг, название для этого мира, гоблин, чистокровный, клан, серебряные топоры, возраст, 83 лет, ХП 9649-9649, МП 3443-3440, ПП 00, уровень, 182, класс, управленец, плюс 50% к эффективности управления ресурсами, плюс 25 харизма, плюс 5 мудрость, подкласс, бухгалтер, плюс 100% к скорости выполнения арифметических операций, плюс 10 интеллект, класс, воин клана, плюс 25% к жизни, плюс 20% к владению оружием. Подкласс «Охотник на людей», плюс 50% к урону по людям. Подкласс «Охотник на фей», плюс 50% к урону по феям. Класс «Берсерк», навык «Боевое безумие» ур 50, навык «Привычка к боли» ур 50, навык «Железное тело» ур 50, замедление старения, навык «Стойкость к ядам» ур 25. Класс «Маг», плюс 1000 МП, плюс 15% к эффективности заклинаний. Подкласс «Мастер ритуалистики», плюс 50% к эффективности ритуалов. Сила – 351, ловкость – 412, выносливость – 731, интеллект – 239, мудрость – 145, харизма – 151, свободных очков характеристик – 546. ХМ, какой колоритный персонаж, где там был навык копирования? Хорошо, что у него нет внешних эффектов. Так, что у нас тут? Владение топорами? Берем. Кинжалы? Берем. Клановый стиль безоружного боя? Берем. Управление? А, берем все, потом лишнее удалю. Да, мистер Рукхграхт, понимаю Ксена, действительно, когда незнакомый человек называет тебя по имени-фамилии, разумный выглядит весьма удивленным. Видите ли, в чем дело? Я хотел бы поучаствовать в экспедициях разрушителей проклятий. Проще всего этого добиться через банк Гринготтс. Почему не через гильдию разрушителей? В глазах гоблина промелькнул интерес. Гильдия – своеобразное формирование, в котором может произойти всякое, да и не отпустит новичка в какой-то интересный склеп. Кроме того, опыта у меня в этом деле практически нет, хотя по уровню знаний я бы мог претендовать на мастера чар, зельеварения и трансфигурации. ХММ, понимаете, в чем дело? У банка Гринготтс существует определенная политика в общении с разрушителями проклятий. В частности, все находящиеся на службе разрушители приносят непреложный обет о соблюдении интересов банка, кланов и клиентов на все время, пока они не будут уволены. Также имеет место непреложный обет о неразглашении тайн банка, кланов и клиентов. Да что я рассказываю, смотрите сами, гоблин протянул мне золотистый лист магического контракта и погрузился в свои бумаги. Что здесь у нас? Зарплата, а во, и премиальные за каждое вскрытое захоронение в виде 10% всего найденного на количество участников. Соблюдение тайны на время работы позднее. Согласовывать обучение ученика с нанимателем, банком, логично, но уже нет. А вот это совершенно недопустимо. Блюсти интересы банка разрушитель должен и вне службы, сидя дома. На практике это значит, что гоблины могут крутить разрушителями, как им угодно. Интересы банка требуют нарушить закон, делай или умрешь. Выходные, первое требование гоблинов, и нет у тебя никаких выходных. Семья в опасности, гоблины запретили, умирайте, родные, мне жаль. А ведь разрушитель может свернуть в позу буквы Зю даже превосходящего по силе мага на одном искусстве и объеме арсенала. Пятерка разрушителей уровня того же Билла Уизли проходили мимо него, успел оценить уровень, классы и характеристики. И да, никакой он уже не Уизли и не предатель крови, и не раб Дамби, легко может одновременно обезвредить, убить даже Волдеморта с Дамблдором. Одновременно. Именно поэтому, кстати, все они и повязаны контрактами и обетами по рукам-ногам. Именно поэтому их отбирают из серой массы еще на стадии школы и обучают по особой программе. Разрушитель проклятий – это такой магический аналог ядерной бомбы, многоразовой ядерной бомбы. Причем фокус в том, что новые разрушители тоже тут же берутся в оборот. Пункт про согласование ученичества помните. Хозяева разрушителей прекрасно устроились. В общем, с гоблинскими разрушителями мне не по пути, нужно искать обходные пути. Впрочем, вторичная цель выполнена. Я получил координаты как минимум одной скрытой локации гоблинов, накачал навыков сцвергов. Так что не очень-то мне и нужен этот контракт. В крайнем случае оглушу Билла и накачаю с него знаний. Поглощение души дает только основные навыки цели, а копирование позволяет выбрать почти любой, но чем выше редкость навыка, тем дороже в плане маны его копировать. Но у меня есть оперирование энергией, а значит, я могу преобразовывать пси, энергию более высокого порядка, в ману, энергию более низкого порядка, и получать за каждую единицу пси 4 единицы маны. Также допустимо преобразование праны в ману, но здесь коэффициент не в мою пользу. За 2 единицы ХП я получу 1 МП. Итак, что вы решили? Подписываете контракт? Выжидающе посмотрел на меня оторвавшийся от своих бумаг гоблин. Увы, условия для меня неприемлемы. Пункт 214. Подпункт 12, пояснил я на недоуменный взгляд Рукхгрохт. Безусловно, я не сомневаюсь в нации гоблинов, но все же это условие может трактоваться очень широко. Жаль, очень жаль, хороших разрушителей всегда маловато. Ну, что же, если у вас нет ко мне каких-либо иных дел. Да-да, всего доброго, извините за потраченное время. Равнодушно говорю цвергу и с сопровождающим покидаю обитель подземных жителей. Итак, чем же поделился старый ритуалист? Неплохо, неплохо. Сливаю навыки и получаю следующее. Копирование УР 31.95%, активный. Вы можете с шансом 31% скопировать конкретный навык цели. Демонология УР 71.29%, пассивный. Вы можете безопасно для себя и мира вокруг призывать старших демонов. Гордитесь, на свете очень немного мастеров ритуала достигают такого уровня. Целительство. УР 79.98%, пассивный. Алхимия УР 12.31%, пассивный. Руны УР Макс пассивный. Оперирование энергией УР 85.9%, активный пассивный. Наука УР Макс пассивный. Вы владеете знаниями по физике, химии, биологии, экономике, математике и программированию на уровне профессуры престижного вуза. Всей профессуры. Безымянный стиль УР Макс пассивный. Эффективность боя с использованием ножей, кинжалов, коротких мечей, стилетов и т.п. плюс 325%. Эффективность безоружного боя плюс 400%. Эффективность применения заклинания и ритуалов в бою плюс 100%. Эффективность применения заклинаний на арене плюс 100%. Эффективность управления магическими войсками плюс 100%. Эффективность боя с использованием холодного оружия, мечи, сабли, шпаги, луки и т.п. плюс 250%. Эффективность боя с использованием тяжелого оружия, молоты, фламберги и т.п. плюс 100%. Эффективность применения брони плюс 150%. Под водой движения замедляются на 155% меньше. Доступны особые приемы в форме кицуны, волка, медведя и волколака. Позволяет вам на 100% эффективнее использовать оружие из крови и органы чувств, полученные через вампирский метаморфизм. Эффективность ношения доспехов цвергов плюс 68%. Эффективность применения оружия, выкованного цвергами плюс 34%. Аспект существа цверга 100%. Клан, нет. Кузнец УР 14.65%, пассивный. Вы можете выковать гвоздь, а если постараться, даже два. Ну и гора брака тоже имеет место быть. Ритуальная магия УР 93.51%, пассивный. Вы знаете огромное количество ритуалов и имеете не нулевой шанс выбраться из великого запирающего круга. Выжигание рун УР Макс, внеуровневый, активный. Вы можете выжигать руны на эфирном теле мироздания и любых поверхностях. Кроме СМ, список исключений, затраты, нет, да, все это прекрасно, но, увы, это совершенно не халява, для использования полученных навыков нужно отработать, так сказать, освежить эти знания в памяти, иначе они так и останутся массивом информации, к которому ведет ничтожное количество логических и ассоциативных нитей. Кстати об отработке, у меня же есть навык материализации, преобразования энергии в материю, а наоборот, неожиданная мысль заставляет меня остановиться и отойти к краю косого переулка, не хочется толкаться. Итак, вот у меня под ногой камушек, обычный камушек, кремний. Для материализации предмета используется особый фильтр маны, а если использовать такой же фильтр, но направление тяги маны взять обратное, работает. Всего-то дел, создать перед фильтром область пониженного магического давления и вуаля, камень сам, пусть и чудовищно медленно начал распадаться под действием плетения. Спонтанное объединение навыков. Оперирование энергией УР 85.9%. Активный пассивный навык материализации УР 48.98%. Активный в навык. Оперирование энергией УР 86.1%. Активный пассивный. Системное сообщение. Наконец-то додумался. Интеллект минус 1, мудрость минус 1. А вот это нехорошо. Получается, система не только плюсы дает, но и минусы, как там было. Регенерация всех энергий увеличена на 100%, шаг в бездну. А теперь посмотрим, что же из себя представляет система. Так, вот душа, вот, седьмая оболочка, шестая, пятая, четвертая, неуничтожимое начало, а вот и надстройка. Теперь вложим 100 очков характеристик в интеллект и наблюдаем, как из кармана на надстройке перетекают сгустки божественной энергии с нейтральным окрасом, достигают шестой и седьмой оболочек души и увеличивают их. Удивительно. А если добавить в силу, да, все уходит в тот конструкт, который представляют собой мои первая и вторая оболочки. Ловкость, аналогично, только изменения соответствуют повышению гибкости. Мудрость, все в точности как с интеллектом, растет скорость обработки информации и наполнения резерва МП. Харизма, ХМ, странно, я чувствую, как расширились мои познания в области применения особых химических веществ на разумные виды, а шарики божественной энергии ушли в ноосферу и принесли оттуда информацию, которую на остатках силы и впихнули в шестую оболочку. Интересно, только теперь нужно блокировать действие надстройки. Система сопротивляется, ей же хуже. Энергетическая оболочка окружает конструкт и обрезает его связи с четвертой оболочкой. Да, я могу выкинуть ее, но она весьма и весьма полезна, а посему, обрезаю всякую возможность воздействовать на систему извне, заворачиваю ее в четвертую оболочку. Теперь, сигнальные нити. В другом месте я мог бы их даже не увидеть, но здесь и сейчас, когда само пространство помогает мне, они горят ярким светом. Так, паразитную нить, которая откачивает из меня ПП куда-то далеко, тоже к черту. Как ты посмел? Разорвал пространство женский крик. Ничтожество. Как смеешь ты вмешиваться в мой артефакт? Как ты вообще его получил, демон? С ненавистью выплюнула кореянка в плаще из звездного неба, выпуская в меня рой лезвий из божественной энергии. Ой-ей, дело пахнет керосином. На одних рефлексах уклоняюсь от атаки и бью по ней телепатическим молотом. Девушка кривится и хватается рукой за голову. Град чар, от режущего до взрывающего, был принят на щит. В ответ прилетел удар чистой божественной силой, от которого я банально увернулся, мою телепортацию бездна не блокирует. Дистанционный удар, кулак Каина и удар тьмой заставили богиню пошатнуться и потратить пару секунд на отращивание руки. Этого хватило, чтобы я успел скрутить ритуальный круг астральной раны. Спасибо, цвергу-ритуалисту. Девушка пошатнулась и тут же получила еще один ментальный молот, на этот раз вдвое сильнее. Жива? Еще раз, отлетаю на некоторое пространство от прилетевшего проклятия. Не знаю, что это, но руку, которой я закрылся, когда луч пробил все щиты, пришлось отбросить. Черт, эта тварь душу цепляет. Используя дар оракула, пророчу богине смерть от моей руки, одновременно закидывая огнем Прометея, эйфорией, Граалем Абертона, адским пламенем, высасыванием жизни и гниением плоти. Оракул, впервые в голосе девушки слышны нотки паники. Да, моя сила, как оракула, невелика, но даже это заставляет богиню тратить значительные силы для противодействия мне на моем поле. Телепатией пытаюсь проникнуть в ее разум, не прекращая атаки чарами, ритуалами, проклятиями и трансфигурированными предметами, и закидывая ее астральными воздействиями. Вот впервые прошла защиту марка неудачи. Эмоциональная нестабильность разворотила пятый слой души. Астральная оболочка все чаще и чаще принимает попадания. Типы ударов чередуются в абсолютно невозможной и алогичной последовательности. Вот этим и страшны малковианы, наши действия невозможно просчитать, ибо наш разум абсолютно хаотичен. Мы можем в целях маскировки совершать логичные, для остальных, поступки, но на самом деле, в них нет ни капли логики в понимании их. Она есть особая, свойственная только изначально хаотичным существам, извращенная, нелинейная и оперирующая многомерным восприятием мира. Для малковиан одновременно уже наступило будущее, не прошло прошлое и не наступило настоящее. Мы существуем не здесь и сейчас, а одновременно на небольшом отрезке прошлого, в настоящем и в тысячи отражений будущего. Попытки объяснить восприятие и бытие потомков Малкова – это разговор глухого со слепым, это нельзя объяснить, это можно понять, только испытав лично. А выдержать это не способно ни одно сознание, не пребывающие в подобной суперпозиции постоянно, боги и архидемоны. Их мышление также нелинейно, но все же, как правило, подчинено вполне понятной логике. Да, они кажутся смертным нелогичными существами, но это только потому, что им неведомы способы восприятия подобных сущностей. Мы знаем, поэтому мы говорим вам, боги логичны, а мы – нет. Поэтому в бою против малковиан у богов нет шансов, если сородич ход сопоставим по возможностям. Именно поэтому мы, вторые враги всех божеств, Первое прочно занимают демоны, отражение богов в зеркале равновесия. И сейчас, вопросы этой девушки дали мне возможность использовать один из ритуалов, доступных лишь Малковиан. Ты хотела знаний, что ж, получай. Посмотри на мир моими глазами, познай мое безумие, познай все, что знаю я, шепчут враз пересохшие губы. Глаза цвета ночи встречаются с алыми зрачками вампира и подергиваются дымкой безумия Малковиан. С хрустальным звоном рассыпается острыми осколками ее шестая оболочка. После такого собрать назад свою личность самостоятельно не выйдет у богов ниже пятого круга. За секунду приближаюсь к девушке и ударом руки пробиваю ей грудь. Пожирание души бога – сложный и долгий процесс, даже если она не способна сопротивляться, но дает огромные дивиденды, а у меня нет необходимости торопиться. Год. Именно столько времени нужно, чтобы я вновь получил возможность увеличивать свои силы таким образом. Полгода, именно через столько времени мне станут доступны плюсы от аспекта бога. Да, эта девочка едва добралась до первого круга божественной силы, но и это уже немало. Осталось только узнать, где же это она так откормилась. Мне невероятно повезло, у нее было очень много силы. А искусство, примерно как у верховного духа какого-нибудь плана, много, но только в области астральной и стихийной магии. Учитывая первую атаку, скорее всего, она была духом воздуха. Мое же мастерство покрывает не только астральную и стихийную магию, но и ритуалы, чары, трансферацию, менталистику, магию хаоса и дар оракула, потенциально дающий владельцу всесилие. Да, я едва обучен владеть им, да и сил пока маловато, но то ли еще будет. Получено достижение. Богоубийца. Вы убили одного из обитателей Олимпа. Кому я это рассказываю? Вы убили одного из мелких башков. Такие деяния навсегда оставляют след на душе. Будьте осторожны, небожители не любят тех, кто достаточно силен, чтобы убивать их. Урон по божественным сущностям плюс 1%. Репутация с богами хаоса плюс 1000. Репутация со светлыми богами минус 100. Репутация с темными богами минус 50. Репутация с великим змеем плюс 2000. Как интересно, за какие же это дела мной заинтересовался змей? Вкладка репутации удивляет. Отношения с фракциями. Светлые, все, плюс 200, симпатия. Темные, все, плюс 215. Симпатия, нейтральные, все, плюс 100, равнодушный интерес, Хогвартс 200, симпатия, Том Риддл, Джон Томас Смит, Волдеморт, плюс 10 тысяч, кровный брат, Альбус Дамблдор 200, легкая симпатия, пожиратели смерти плюс 2100, интерес, Орден Феникса плюс 220, симпатия, хаоситы плюс 1100, интерес, сторонники порядка минус 1000, неприязнь, Малковиан принципиально неопределима. Гномы-кузнецы плюс 500, легкое уважение. Гномы плюс 250, незначительная симпатия. Эльфы минус 250, легкая неприязнь. Архидемоны плюс 200, интересная закуска. Стихии и первостихии плюс 1000, часть того, что было в начале и будет в конце. Боги хаоса плюс 1000, забавная зверушка. Светлые боги плюс 200, странное существо. Нейтральные боги плюс 200, равнодушная симпатия. Темные боги плюс 265, странное существо. Великий змей плюс 3200, интерес. Дети бездны плюс 5000, один из нас. Забавно, что отрицательной репутации нет, чую, это только пока. Ладно, пора возвращаться в Хогвартс, в эти прекрасные октябрьские ночи. Глава 16, июля 1994 года. Чемпионат мира по игре в мячики на метлах, апогеи всего того безумия, что называется маскировка магического мира. Министерство договорилось с королевой об использовании и, естественно, сокрытии маглоотталкивающими чарами немаленькой территории, на которой за месяц был возведен стадион. И все бы ничего, только зачем-то выделено место под палатки для гостей, которые прибыли заранее. Зачем? Зачем-то введена нудная процедура регистрации прибывающих, зачем-то на входе каждому магу говорили о необходимости маскироваться под маглов. Вот зачем, вокруг только волшебники и будущий пациент психушки, от кого маскироваться. Впрочем, может, это у англичан фетиш какой-то, лаймы вообще чудные ребята. Но все заканчивается, закончилась и совершенно необходимая процедура регистрации и получения места. Бедный магл. Причем, совершенно непонятно, зачем оставленный здесь, мало того, что ему платить надо, хотя, зачем, обливает навсегда. Так ему еще и память трут каждые 5 минут, что может привести к целому букету заболеваний. На резонные вопросы, не проще ли его оглушить, а потом привести в себя, получил казенный ответ: не положено. Ну, может, волшебнику-привратнику скучно, вот и развлекается, или просто не подумал о таком варианте. Старик-магл на автомате выдал нам с Томом карту участка и ткнул на ней наши места. Естественно, мы не собирались ставиться, но билет продавался только вместе с местом под палатку. Время до матча мы скоротали у Люциуса, ему по статусу положено иметь шикарную палатку, англичане странные, с павлинами, очень странные. Минут за 30 до игры мы отправились на стадион. Сама спортивная арена довольно сильно напоминала Колизей и была рассчитана на 100 тысяч мест, причем, цена билета начиналась от 20 галеонов, в самой заднице, чуть ли не за табло, и заканчивалась тысячами. Вип-ложа, штука дорогая. Кроме того, почти каждый маг считал своим долгом сделать ставку, в среднем получалось около 1000 золотых кругляшей, если не больше, а тут их сотня тысяч, итого, примерный оборот, миллиард галеонов, неплохо так. Откуда я все это узнал? Вы слишком громко думаете, господа Цверги и Уизли. Нет, перед Биллом, присутствующим, как и остальные ласки, в вип-ложе, никто не отчитывался, он скорее собственность, чем работник банка, но собственность тщательно оберегаемая ото всех бед и невзгод. Но вот гоблины, именно они принимали ставки с минимальным коэффициентом, те, что появится прямо перед игрой. Мы с Томом и Люциусом сделали ставки еще в апреле, тогда коэффициенты были просто волшебны, 1 к 128. Почему так много? Так если бы Ирландия или Болгария выбыли, денежки бы утекли к моим хитрожопым теперь уже условно сородичам. Но вот ожидание кончилось и нам указали на наши места. Да, обзор отсюда шикарный, а мощные щиты могут остановить даже что-нибудь из высшей боевой магии. Круто! Воскликнул шестой, вращая регулятор повтора амнинокля. Я могу заставить того старого хрыча внизу поковырять в носу еще раз, и еще, и еще. Боже мой, может, помощь генофонду старушки Англии? Ложа потихоньку заполнялась, вызывая у Уизли третьего приливы восторга и взрывы подхалимажа. Каждому следующему гостю он кланялся ниже, чем предыдущему, а когда вошел министр магии, так вообще умудрился в поклоне стряхнуть свои очки и разбить их об пол. «Мистер Уизли, еще можно встать на колени и уткнуться головой в ноги вошедшего», — подал бесценный совет я. «Одно дело восхищение перед кем-то достойным, и совсем другое — так прогибаться, причем чуть ли не перед любым старшим по званию, да и такое поведение ускоряет развитие клейма. Впрочем, это самоускоряющийся процесс. Чем старше и развитие клейма предателя крови, тем больше оно влияет на носителя, вмешиваясь в шестую оболочку души, ака-разум, вызывая изменения в поведении, которые, в свою очередь, подпитывают клеймо. Вот такой вот порочный круг. Пока Уизли 3 сверлил меня недовольным взглядом, Фадж постарался покрасоваться на фоне национального героя, попутно пытаясь втолковать министру Болгарии, кто я такой. «Гарри Поттер, вы понимаете, есть мнение, что если хорошенько проорать что-то на ухо человеку, не знающему языка, взаимопонимание резко подскочит. Гарри Поттер, ну же, вы знаете, кто это? Мальчик, который одолел сами знаете кого. Ну должны же вы знать, кто это?» Иностранец окинул взглядом мою тушку, задержал внимание на шраме и на беглом болгарском высказал свое веское мнение. «А, знаменитый мальчик, о которого убился темный лорд, и чего его все так восхваляют. Вполне обычный паренек. Я тоже, отвечаю ему на его родном языке, хорошо быть демоном. Увы, некоторым личностям был нужен мессия, многозначительно оглаживаю подбородок и наблюдаю вытягивающиеся лица министров. Гарри, ты знаешь болгарский?» – удивился Фардж. «Ай-яй-яй, Корнелиус, Дамблдор же говорил вам, что невежливо вмешиваться в чужую беседу. Я точно знаю, я смотрел воспоминания теневого двойника. О, я знаю много, очень много языков, в детстве в общем-то нечем заняться, вот и изучал, вспоминаю свое детство, настоящее и местное. Здесь, тренировки в магии и псионике, а там, попытки выжить в детском доме в начале 90-х. Прекрасное было время, когда человеческая жизнь ничего не стоила. Именно тогда я впервые убил, что и определило мой дальнейший путь. Даже два высших образования не помогли мне свернуть с него. Кушать-то хочется, и желательно хорошо, а в реалиях того мира честно добиться чего-то интересного было нереально. Без крыши и стартового капитала в пару миллионов совсем не рублей. Совсем нечем заняться, ага. Гарри, ты мне никогда об этом не говорил». Почему-то возмутился Драко. «Да, с Серебряным принцем у нас вполне ровные приятельские отношения, под одной крышей живем, как-никак. Ну, как-то так получилось, что ни к чему говорить было». Меж тем, болгарин попытался как-то уладить щекотливую ситуацию, его слова вполне можно было расценить, как оскорбление, а скандал никому не был нужен, мне в том числе, так что вежливо вытряхнув из министра обещание прогуляться как-нибудь по Дурмстрангу, я заверил его, что никаких претензий не имею. О, а вот и самый рыжий из министерских работников выслушивает все, что думает о нем мой любимый опекун. Хе-хе, изящно, ничего не скажешь, прямые оскорбления, для дилетантов, мэтры используют лишь сочувствие и переживания, которые, впрочем, лишь подчеркивают общий смысл. Люциус, несмотря на долгую отчужденность от магической части реальной английской политики, настоящий профессионал. Профессиональный политик, хе-хе.